Глава 9. Жоржка мирно спит на кушетке. Доктор и Джемс тихо беседуют в соседней комнате. Огня нет. Комната Жоржа освещена луною, так как занавесы подняты и окно открыто. У доктора же совершенно темно, и только огонек сигары, которую курит Джемс, блестит крошечной звездочкой. Доктор, тихонько смеясь, уже успел рассказать свое видение и сообщил товарищу о лунатизме Жоржа, в котором он вполне убедился. Джемс слушал молча, не спуская глаз с Жоржа. «Ну, что же ты скажешь?» — наконец спросил доктор. «Тише молчи», — чуть слышно прошептал Джемс. Наступила жуткая тишина. Не прошло и 5 минут, как Джемс притронулся к руке доктора, точно приглашая быть внимательным. На окне ногами в сад сидит женщина. «Кто из служанок замка смеет быть такой нахальной?» — думает доктор. Красивая головка с высоко подобранными локонами не напоминает ни одной из них. Женщина оборачивается. Однозначно такое лицо не может принадлежать служанке. Как-то легко и незаметно. И ноги женщины уже в комнате. Она встает. Пышное платье облегает стройную фигуру. На высокой груди букет алых роз. Вот она скользнула к кушетке, положила руку на голову Жоржа, склонилась к нему. Он тихо, болезненно застонал. Джемс вскочил и бросился в кабинет с явным намерением схватить незнакомку. Она поднялась и пошла к нему навстречу, раскрыв объятия. Девушка была ослепительно прекрасна. Впечатление портили только губы, красные, как свежая человеческая кровь. Джемс остолбенел. Он рассчитывал преследовать, а она сама шла к нему. Еще минута, и она обнимет его и прильнет к нему этими красными кровавыми губами. Жутко. И нет сил тронуться с места. Она положила руки на плечи Джемса, но вдруг отдернула и с удивлением и почтением на прекрасном лице прошептала: «Простите, я не знала. Я бы не осмелилась». И она, как облако, качнулась в сторону. Еще мгновение, и за окном мелькнуло ее платье и растаяло в лучах месяца. Жалобный стон Жоржа привел в себя доктора и Джемса. Они оба подошли к кушетке. Раскинув руки и запрокинув назад голову, лежал бедный мальчик. На шее ясно виднелись кровавые ранки, из которых еще сочилась кровь. Доктор хотел его разбудить, но Джемс остановил его. «Зачем? Теперь он будет спать спокойно». Потом он повернул Жоржа на бок и накрыл его одеялом. «А теперь твое мнение, доктор. Из твоего поведения я заключаю, что и у тебя была та же галлюцинация, что и у меня», — сказал доктор. «Это очень интересное явление. Видение. А это тоже видение? А не действительность?» — спросил насмешливо Джемс, поднимая и подавая доктору измятую, сломанную под самый корешок алую розу.